Глава 20. Иногда и апостолы считали ложь извинительной, а истину вредной. По руководству этих примеров и блаженный апостол Иаков, и все главные предстоятели первенствующей церкви советовали апостолу Павлу допустить притворство, очиститься по образу закона, голову остричь и принести жертву. Деяния 21-26. Не видя вреда от этого притворства, но больше думая о пользе долговременной проповеди его. И не столько было бы польза апостолу Павлу от такой прямоты, сколько потери для всех язычников от скорой смерти его. Этот вред, без сомнения, произошел бы тогда для всей церкви, если бы полезное и спасительное притворство не сохранило его для евангельской проповеди. Тогда необходимо и извинительно допускается ущерб от лжи, когда, как мы сказали, угрожает больший урон от обнаружения истины, и польза, происходящая для нас от истины, не может вознаградить того вреда, какой может произойти. Блаженный апостол, другими словами, свидетельствует, что он везде всегда держался этого способа. Ибо когда говорит «для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести подзаконных», для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. 1 Коринфянам 9, с 20 по 22. Тем самым показывает, что он всегда применялся к немощи и духовному возрасту наставляемых, несколько умерял строгость учения о совершенстве, не держался того, чего требовало строгое правило, но больше предпочитал то, чего требовала польза немощных. Точнее, исследуя это, подробно раскроем указания апостольские, на случай, если кто спросит, каким образом блаженный апостол во всем применялся ко всем, где он был иудеем для иудеев. Именно там, где он искренним сердцем, соблюдая то мнение, которое возвещал галатам, говорит: «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, то не будет вам никакой пользы от Христа». Галатам 5:2. Однако в обрезании Тимофея он показал как бы вид иудейского предубеждения. И еще, где для подзаконных он был как подзаконный. Именно там, где Иаков и все пресвитеры церкви, опасаясь, чтобы не напала на него толпа верующих иудеев, даже иудействующих христиан, которые так приняли веру Христову, что еще держались законных обрядов, предложили ему такой совет, говоря: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Деяния 21, с 20 по 24. И таким образом, для спасения подзаконных, несколько ослабляя строгость того мнения, по которому говорил: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Галатам 2, 19. Он вынужден остричь голову, очиститься по закону и в храме по обряду Моисееву принести жертву. Еще спросишь, где для спасения не знающих закона Господня он был чужд закона, как будто и сам он был без закона? В Афинах, где в силе было нечестие, смотри, как он начал свою проповедь. «Проходя, — говорит он, — и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Деяния 17:23. И когда он стал говорить речь о их суеверии, так как будто и сам был чужд закона, то по поводу этой языческой надписи предложил им веру в Христа, говоря: «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». И после, как будто он вовсе не знал закона Божия, захотел лучше привести стих языческого поэта, нежели изречение Моисея или Христа, говоря: «Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Там же стих 28. Итак, когда он стал убеждать их свидетельствами их же, которых они не могли отвергнуть, то, подтверждая ложным истинное, прибавил: «Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Стих 29. А немощным он был для немощных, тогда, когда по снисхождению, а не по повелению, позволил вместе быть тем, которые не могли воздерживаться. 1 Коринфянам 7, 5 и 6. Или когда, питая Коринфян молоком, а не твердой пищей, по словам его, был он у них в немощи и страхе и трепете великом. 1 Коринфянам 3, 2. А всем был для всех, чтобы всех спасти, тогда, когда говорит: «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест». К Римлянам 14, 3. «Выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше». 1 Коринфянам 7, 38. И в другом месте говорит: «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся». 2 Коринфянам 11, 29. И таким образом он исполнил то, что заповедовал Коринфянам: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». 1 Коринфянам 10, 32, 33. Без сомнения, бесполезно было обрезывать Тимофея, стричь голову, совершать иудейское очищение, ходить босиком, приносить законные жертвы. Но он все это сделал, заботясь о спасении их, потому что он не искал своей пользы, но пользы многих, чтобы спаслись. Хотя это сделано для Бога, однако не чуждо притворство, ибо кто законом Христовым умер для закона Моисеева, чтобы жить для Бога, Галатам 2, 19, кто правду законную, в которой безупречно пребывал, почел тщетою, и все почитал за сор, чтобы приобрести Христа, Филиппийцам 3, 7, 8. Тот не мог с искренним расположением сердца совершать дел закона Моисеева. Нельзя верить, чтобы тот, кто сказал: «Если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником», Галатам 2, 18, стал делать то, что сам осуждал. Притом не столько ценится само дело совершаемое, сколько расположение совершающего, так что некоторые находили, что истина вредила, а ложь приносила пользу. Когда царь Саул спрашивал слуг о бегстве Давида и говорил: «Неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставит тысячи начальниками и сотниками, что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея?» То Даик Идумеянин не истину ли открыл, говоря: «Я видел, как сын Иессея приходил в Номву к Ахимелеху, и тот вопросил о нем Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа филистимлянина отдал ему». Первое царство, 22, 7 по 10. За эту истину он заслужил истребление из земли живых, и о нем пророк говорит: «Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых». Псалом 51. Итак, за обнаружение истины он навсегда исторгается из той земли, в которой блудница Раав со своим родством насаждается за ложь. Иисус Новин, глава 2. Так же и Самсона ложь сохраняла, а истина, безрассудно открытая нечестивой жене, погубила, потому что он не исполнил пророческое повеление: «От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих,